как получаются сложные вещества. Как мы знаем, на внешнем энергетическом уровне у атомов есть электроны. Элементы, вступающие в химическую реакцию, стараются сделать все свои энергетические уровни заполненными. Можно принять электроны другого элемента до заполнения внешнего энергетического уровня, а можно отдать свои электроны, чтобы внешний уровень опустел. Уровень полон, когда на внешнем энергетическом уровне 8 электронов. 2 на s-орбитали и 6 на p-орбитали. Это называется правило октета. У инертных, благородных газов внешний электронный уровень заполнен, и их трудно заставить вступать в химическую реакцию. Когда два элемента вступают в реакцию, один из них отдает электроны, а другой принимает. В результате оба получают заполненный внешнеэнергетический уровень. Отдающий элемент называют донором, и в формуле сложного вещества его пишут слева. Принимающий элемент называют акцептором и пишут его справа. Например, кислород, О2, имеет на внешнем энергетическом уровне 6 электронов. У него не до конца заполнена p-орбиталь. Чтобы ее заполнить, не хватает 2 электронов. А у водорода H2 всего 1 электрон. Но если взять 2 атома водорода, то мы как раз получим недостающие 2 электрона. Каждый из них отдаст свой электрон кислороду, и его внешний энергетический уровень будет заполнен. Вот мы и получили молекулу воды с формулой H2O. Количество электронов, которые элемент может отдать или принять, называется валентностью. В примере с H2O водород может отдать 1 электрон, значит его валентность 1. А кислород может принять 2 электрона, его валентность 2. Чтобы разграничить отдающие и принимающие вещества, химики придумали степень окисления. Она равна количеству электронов, которые принимаются или отдаются. Если элемент отдает электроны, то степень окисления положительна. А если принимает, то отрицательна. Так, если атом отдает 1 электрон, его степень окисления будет плюс 1. А если принимает 1 электрон, его степень окисления будет минус 1. В сложном веществе сумма всех степеней окисления должна равняться нулю. Снова вернемся к воде. Степень окисления водорода плюс 1. Степень окисления кислорода минус 2. Чтобы суммарная степень окисления была равна нулю, надо взять 2 атома водорода. Вот мы и получаем H2O. Плюс 1 плюс 1 минус 2 равно 0. Вот некоторые формулы веществ, с которыми мы встречаемся в повседневной жизни. Кальций CO3. Мел, известняк, мрамор. NH3. Аммиак. Натрий HCO3. Пищевая сода. CO2. Углекислый газ. С. Уголь, зола, графит, алмаз. Натрий хлор. Соль поваренная.